Глава 60.1. Терновничек. Шен очнулся, когда ноги его подкосились, и он осел на холодный камень моста. Меч выпал из руки, и тяжело дыша, хозяин проклятого пика окинул взглядом обстановку вокруг. Терновник плотной стеной окутал всю площадь перед Черным замком. Где-то в его недрах почивал главный герой. На мир опускались сумерки. «Система!» — взмолился Шен. «Убери эту сирену из моей головы! Я скоро свихнусь!» Система какое-то время молчала, и он чуть не стал биться головой об пол, только бы вытряхнуть из нее эти невыносимые звуки. Вдруг они разом исчезли, а система тоном, не выходящим за нормальные для человеческого слуха децибелы, произнесла: «Внесюжетное проклятие адаптировано в сюжетную арку «Сказки королевы Фейри». Поздравляем с открытием новой сюжетной арки. Плюс 5 баллов за старание». «Ты у меня 1500 списала, а сейчас возвращаешь 5? «Это из-за вас главный герой попал в такое положение». «Из-за меня?» — возмутился Шен. «Да я тут вообще ни при чем! Зачем он берет в руки всякие подозрительные предметы? Вы его учитель. Надо было научить не поднимать всякий хлам». Вот уела, так уела. Шену нечего было возразить. «Погоди-ка», — через какое-то время дошло до него. «Сказки королевы Фейри. Это не та ли арка с отсылками к сказкам братьев Гримм? Я еще помню, читал и думал, вот бы кто-нибудь отобрал у автора клавиатуру, чтобы он не мучился и не пихал в новеллу всякую дичь. Кстати, скажи мне, Айер под какими-то веществами это все писал? Уж очень похоже. У пользователя номер 1 просто талант. И да, это та самая арка. Пришлось перетряхнуть много памяти, чтобы найти несвязанную с основным сюжетом арку, в которую бы более-менее вписалось произошедшее с главным героем. Я старалась». Шен помолчал, глядя на высокую стену из терновой лозы. «Здорово», — протянул он. «Значит, главный герой теперь у нас спящая красавица. А я тогда кто? Спаситель-принц? Не думаю, что все так просто работает. В оригинальной новелле пользователя номер 1 перемешалось очень много разных отсылок. Вы больше похожи на красную шапочку. Вы же в красном». У Шена уже не было сил хоть как-то бурно реагировать. Он просто хохотнул. «Ты меня чуть не убила», — затем попенял он. «Некоторые вещи от меня не зависят». Шен вздохнул и уже собирался встать и попробовать пробраться сквозь терновник, не прибегая к насилию, но замер, вглядываясь в нечто движущееся по земле между ветвями. По спине пробежал холодок, а пальцы попытались нащупать лежащий неподалеку меч, но застыли. Из терновых кустов в разные стороны ползло целое полчище белых змей. Более 20 из них оказались на мосту и двигались в сторону сидящего заклинателя. Шен окаменел от ужаса. «Нет!» — только и смог прошептать он, а затем голос его покинул. Он больше не в силах был издать ни звука. Сознание опустело, а тело затопил бесконтрольный страх. Змеи настоящим потоком двигались к нему. И все, что он осознавал в тот момент, ничего нельзя с этим поделать. Такой страх был подобен безумию. Перед сидящим на мосту Шеном встал человек. Ударом духовной энергии, сорвавшейся с кончика обнаженного меча, он откинул змей в сторону, а затем развернулся. Старейшина Пика Славы присел перед Шеном и вгляделся в его лицо. «Шен! Шен, змеек больше нет, я прогнал их!» Тот быстро и рвано дышал. Ему не хватало воздуха. Муан встряхнул его за плечи. «Шен, сделай глубокий вдох». Не помогало. Шен все еще смотрел сквозь него. Щеки его покрывал лихорадочный румянец, а тело било дрожь. «Делай! Вдох!» — закричал Муан и залепил ему пощечину. Это сработало. Шен глубоко вдохнул, словно вырываясь на поверхность из пучин, и посмотрел на мечника осмысленным, потрясенным взглядом. а затем с силой вцепился в его плечи. Если бы тело его не подводило, он бы с ногами ему на голову залез. Повезло Муану, что Шен все еще плохо себя контролировал. «Нет тут змей», — успокаивающим тоном произнес старейшина Пика Славы. «Я их отогнал». Он с трудом оторвал цепкие пальцы Шена от своих плеч. Тот закрыл глаза и склонил голову к коленям, пытаясь успокоиться. Это было не так-то просто. Ему точно не хватит пары минут. Муан обвел его внимательным взглядом и остановился на его исцарапанных в кровь руках. «Шен, что произошло? Откуда этот терновник?» Шен сделал еще один глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Старейшина Муан». Он развернулся к нему и склонился в учтивом поклоне. «Спасибо за помощь. Дальше я сам. Случившееся вас не касается». Он все еще не делал попыток подняться на ноги, потому что знал, что не сможет. «Шен, я хочу помочь тебе». «Вы уже помогли. Я вас благодарю. Не смею больше отнимать ваше ценное старейшинское время». «Шен!» — прозвучало, как рык. Тот все еще сидел, склонив голову. Муан сделал резкий выпад и сцепил руки за его спиной, прижав к себе со всей силой. Шен почувствовал тепло, исходящее от тела старейшины Пика Славы, отчего его затрясло еще сильнее. Он попытался вырваться, но Муан усилил хватку, одной рукой продолжая держать его со спины, а вторую — запустив волосы на затылке и крепко прижав голову Шена к своему плечу. «Да отпусти ты меня!» — возмущенно воскликнул Шен. «А то что?» — спокойно произнес Муан, не двигаясь с места. «Снова ударишь меня своей темной энергией? А ты снова не будешь сопротивляться?» «Нет», — Муан хохотнул. «Думаю, на этот раз буду». Шен вновь попытался вырваться, не прибегая к радикальным мерам, но его тело все еще было ослаблено от пережитого ужаса и совершенно его не слушалось. Подобное слабое сопротивление позабавило Муана. Он почувствовал себя хищником, поймавшим в свои лапы мелкую дичь. Но пора было прекращать дурачиться. «Сиди смирно, и лучше тебе не видеть то, на что смотрю я». Шен тут же замер, уткнувшись носом в отворот светлой одежды Муана. «Там... змея?» — тихо спросил он. «Да, змея. И она выглядит так, будто хочет что-то сказать». «Это ты в ее умных глазах прочитал?» — фыркнул Шен. Муан ничего не ответил, и какое-то время они просидели молча. «Ты что, соврал насчет змеи?» — наконец не выдержал Шен. «Я не соврал. Но она сидит на месте и ничего не делает. Просто смотрит». «Куда смотрит?» «На тебя». «А может, все-таки на тебя?» «Не-а». Шен еще какое-то время посидел, уткнувшись носом в плечо Муана. «Ладно, отпусти. Так мы ничего не добьемся». На сей раз Муан беспрекословно подчинился и разжал руки. Шен медленно развернулся с закрытыми глазами. Приоткрыв один, он увидал сидящую в паре метров от них большущую белую змею с красными глазами. Он дернулся, отклоняясь назад, и ударился затылком о нос прославленного мечника. Тот тихо ойкнул и схватил его за плечи, избегая новых потрясений. Подобное положение вещей только сильнее обеспокоило Шена, потому что, вопреки здравому смыслу, складывалось впечатление, будто Муан прикрывается им как щитом. «Я скажу тебе три вещи, славный герой!» Внезапно высоким голоском заговорила белая змея, заставляя Шена вздрогнуть и замереть на месте. «Первое. Три колечка тебе найти нужно, чтобы пробраться сквозь терновничек. За первое колечко отдашь свой страх, за второе — свою печаль, а за третье — свою жизнь. Второе. Королева Фейри ненавидит темных, но улыбающийся пенек устроит вам встречу. Третье. Зайцы вовсе не то, чем кажутся. А теперь я отдам тебе первое колечко, если ты позволишь мне самой надеть его тебе на палец». «Нет, нет, нет, нет, нет. Да что ж это такое?» «Хорошо», — Со вздохом согласился Шен. Он медленно протянул руку навстречу белой змее. Для него это было испытание похлеще физической боли. На глаза навернулись слезы, и змея перед ним стала расплываться. Муан перехватил его руку. «Что ты делаешь?» «Не слышал?» — пробормотал Шен, не отводя взгляда от змеи. «Мне нужно забрать у нее колечко». «О чем ты говоришь?» — удивился Муан. «Совсем спятил?» Шен вырвал из его пальцев свое запястье и протянул руку ближе к змее. Муан напряженно наблюдал за бледным, лишенным и кровинки лицом хозяина проклятого пика. Нечасто можно было застать его в настолько плачевном состоянии. Из куда более бедственных ситуаций он выходил, не падая духом. Однако сейчас Муан чувствовал охвативший его парализующий страх. И хотя это был лишь отголосок того, что ощущал Шен, прославленному мечнику никогда не доводилось чувствовать ничего подобного. Хотелось оградить его от этих тревог, только бы самому не ощущать заполняющего душу страха. Однако Шен упрямо тянул руку к змее. Страх Шена смешался в груди Муана со страхом за Шена. Змея подползла ближе к руке, ее тонкий раздвоенный язычок скользнул по его пальцам. Неистово стучащее в груди сердце стало болеть. В зубах змеи появилось тонкое серебряное колечко. Она аккуратно надела его на указательный палец старейшины пика Черного Лотоса. Тот обессиленно опустился на мост, прислоняя разгоряченный лоб к холодному камню. «Теперь твой страх заключен в этом колечке», — пропищала змея. «Но колечко придется тебе отдать, коль хочешь ты в сердце терновничка попасть». Шен закрыл глаза.